Глава 9. Правда, которой не ожидали. Все произошло тихо, без грома, без сирен, без драмы. Именно это удивило больше всего. Утром, аккурат перед первым уроком, дверь в техническую комнату вдруг открылась. Причем не просто. Ключом. Новый навесной замок щелкнул, как в кино. И когда щелкнул, сразу загорелся свет. Появился Корнеев. Он стоял в конце коридора, сложив руки за спиной. Выглядел непривычно. Ни раздражения, ни гнева, только усталость. И печаль. А рядом Марина, как и обещала. «Доброе утро, Николай», — поздоровался Иван Палыч. «А что ты делаешь с ключом от служебного помещения?» Колян замер с диктофоном в руке. Лицо залилось краской. «Там просто я хотел...» — начал он, но запнулся. «Вот как!» — кивнул Корнеев. «Наверное, ты хотел устроить еще один шепот. Последний, самый эффектный». Колян потупился. «Это просто история. Я думал, было бы круто, если бы в нашей школе появилась жуткая легенда, чтобы потом рассказывали». «Чтобы боялись», — отрезал Иван Палыч. «Чтобы обсуждали, чтобы учителя ходили с кругами под глазами, а младшеклассники не спали ночами». Колян опустил голову, виновато сказал. «Я не хотел никому навредить, но привлекли бы внимание к школе. Чего плохого?» Корнеев тяжело вздохнул, подошел и забрал у Коляна ключ. «Чего плохого, спрашиваешь? Плохо, что ты этого не понимаешь». Спустя пару часов после начала занятий в комнату Ильи и Сашки, а потом и в комнату Киры, постучали. За дверью стоял дежурный помощник Корнеева. «Иван Павлович вызывает. Через 15 минут ждет у себя в кабинете». Отчеканил посланец так, словно ему приходилось говорить это много раз. Затем, посмотрев на ребят очень внимательно, развернулся и пошел прочь. «Ну все», — пробормотал Илья, едва захлопнулась дверь. «Это или конец, или финал с фанфарами». «Скорее первое», — мрачно отозвался Сашка, закрывая собранный чемодан. «Не кисни, прорвемся!» «А может, нас просто хотят выставить с позором?» Взволнованно теребя прядь волос, сказала Кира, встретившись с мальчишками у входа в приемную. Они ждали. В звенящей тишине каждый вздох казался преступлением. Дверь в кабинет Корнеева была глухой, массивной. За ней решалась их судьба, а здесь, в приемной, время застыло, как ртуть на морозе. Сашка ощущал, как пальцы становятся чужими, ватными. Мысли путались. Он боялся не наказания, боялся огорчить родителей. Позвонил ли им Корнеев? Скоро ли они приедут в школу? Кира напоминала туго натянутую струну. Еще чуть-чуть и оборвется. Сашке ее было очень жалко. Илья стоял неподвижно, стиснув зубы. Тоже переживал. Нет ничего хуже неизвестности. Они молчали, потому что любое слово в их положении прозвучало бы неуместно. Наконец послышались шаги, скрип, поворот дверной ручки. Щелчок замка пронзил тишину электрическим разрядом. «Заходите», — раздался голос Ивана Павловича. И они вошли в кабинет, как на суд. Иван Павлович оглядел вставшую перед ним троицу и вдруг спросил совершенно спокойно, почти буднично. «Вещи собрали?» Слова упали, как камень в воду. Тишина вздрогнула. Сашка побледнел. Кира чуть заметно сжала пальцы. Илья моргнул, не поверив, что услышал правильно. «Что?» Он облизал внезапно пересохшие губы. «Какие вещи?» «Те, с которыми уезжают», — уточнил Корнеев. Он неспешно подошел к окну и отодвинул штору. «Домой. Или в другую школу, по обстоятельствам». Он говорил так, будто это уже решено. Будто все уже оформлено, и сейчас лишь уточняются детали. Воздух в кабинете стал плотным, давящим. «Я...» — Сашка сглотнул. «Мы...» «Это вы поторопились», — произнес Корнеев, разглядывая что-то в окно. «Родителям я не звонил». У всех троих сердце молотом ударилось о ребра. На миг стало тесно в груди, а потом чуть легче. Надежда проскользнула внутрь, как первый луч солнца сквозь плотные тучи. Корнеев поправил штору и повернулся. Его лицо было сосредоточенным, но в глазах уже не было холода. «С утра я поймал того, кто действительно затеял эту историю». Он выдержал паузу. «Николай Якобсон». Стоявшие перед ним подростки разом выдохнули, словно кто-то разрезал связывающую их веревку, и они очутились на свободе. «Он хотел, чтобы в школе появилась новая легенда». Корнеев подошел к столу. «Призрак, шепоты, страхи». Смотритель сел в кресло, взял со стола связку ключей и подержал на ладони, будто взвешивал саму суть происходящего. «И вот на что я обратил внимание». Он недоуменно качнул головой. «После всех этих дней с шепотом перед звонком после пятого урока, когда о нем никто даже не думал, вот так взять и попасться. Странно как-то. Не находите?» Он на секунду поднял взгляд, и в эту секунду Кира чуть отвела глаза. Илья спрятал ухмылку, а Сашка затаил дыхание. «Удивительная у нас школа!» — как бы невзначай заметил Корнеев. «Тут даже шутники попадаются вовремя!» В уголках его губ дрогнула еле уловимая усмешка. Та, что возникает у взрослого, который вдруг понял, что дети сыграли чище, чем он ожидал. И именно в этом заключалось настоящее признание того, что все было не зря. Никто из команды X не проронил ни слова, и Корнеев продолжил. «Школа — это не просто здание и не просто уроки. Это прежде всего люди, отношения, доверие, уважение. И к тем, кто сидит с вами за одной партой, кто вам преподает, кто моет за вами пол в коридоре, и к тем, кого вы никогда не встретите, кто был здесь до вас, кто создавал это место, верил в него, вкладывал силы, время, иногда целую жизнь. И когда кто-то, как Якобсон, решает придумать легенду, сыграть в школьную страшилку, используя имя человека, отдавшего жизнь ради школы, это не просто прикол, как вы говорите, это искажение памяти, плевок в лицо тому, кто считал образование высшей формой добра». Корнеев облокотился о стол. За его спиной на стене висела старая картина усадьбы. Под ней таблица смен дежурств, рядом фотография выпускников 1960-х годов. Школа смотрела на них из разных времен. «Вы ищете загадки», — опять заговорил Иван Павлович. «И часто думаете, что самое ценное — это то, что прячется во тьме, подвалы, шаги, призраки. Но подлинная ценность не в том, что пугает, а в истории. В историях тех, кто жил до вас, в их решениях, в их жертвах, в том, что они оставили после себя». Он встал и снова подошел к окну. Немного постоял, устремив взгляд вдаль, потом повернулся. «Купец Платонов мог бы продать свою усадьбу, уехать и забыть о ней. Но он отдал ее под школу. И не ради денег или славы, ради будущего. Ради таких, как вы, чтобы здесь жили, учились, росли. Чтобы в этих коридорах звучал смех, а не ложь. Чтобы здесь жил свет, а не страх». В его тоне была глубокая убежденность, глаза вдохновенно блестели. «Кто не знает, на чем стоит, потеряет все, а кто помнит, тот выдержит и станет опорой для других. История — это не музей, это основа. Ее нельзя украшать, нельзя искажать, ее нужно беречь и передавать дальше». Иван Павлович обвел взглядом ребят. «Семен Платонов не был монстром, не был чудаком, он был человеком с сердцем. Его сын погиб рано, а он решил, что больше не хочет богатств. Хочет, чтобы дети учились, чтобы у них было то, чего не получил его сын». В комнате воцарилась тишина. «Его имя должно жить, а не превращаться в страшилки», — — сказал Корнеев, помолчав. «Вот почему я так плохо реагирую на школьные легенды. Потому что это подмена понятий, а историю менять нельзя». Он посмотрел на подростков в упор. «Учитесь уважать место, в котором вы живете. Тогда эта школа даст вам больше, чем просто знания». И, отступив на шаг назад, он резко и коротко объявил. «В общем, разбирайте чемоданы». И в этот момент стало ясно. Обвинение снято. Детективы команды X обрадовались и заулыбались. «Свободны. И, между прочим, вы молодцы. Спасибо за помощь». Они вышли из кабинета, испытывая что-то похожее на гордость и благодарность. Вышли и только тогда окончательно поняли. Их действительно никто не выгонит. Более того, им поверили. И что-то очень важное внутри стало на свое место. Снаружи рассеивался туман, солнце пробивалось сквозь ветви деревьев, а здание школы тихо поскрипывало старым паркетом, как будто напоминая: жизнь постепенно налаживается.